появление в каменном городе пестренького, проросшего во все стороны цветами, наделало много шума. «Смотрите! Смотрите!» — кричали отовсюду. «Зелененькое чудо!» «Да вовсе не чудо!» — отвечали путешественники. «Разве вы не узнаете пачкули пестренького?» При этих словах пестренький раздвигал листики перед лицом и высовывал нос из зарослей. «Это же я, братцы! Разве не видно?» Когда все убеждались, что перед ними и правда пачкули пестренький, они только руками разводили и начинали строить разные догадки по поводу случившегося. «Я же говорила, девочки!» — пищала одна малышка. «Хоть они уверяют, что нет у них в цветочном городе никаких модельеров, зато они сами знают толк в модной одежде. Смотрите, как пачкуля вырядился!» «Верно», — согласилась другая. «Раньше я думала, будто самый модный среди них незнайка, но я ошибалась. Пестренький его обскакал, надел сегодня костюмчик поинтересней». «Да ничего он такого не надевал», — перебил их незнайка, который хотел оставаться любимцем среди местных модниц. «Просто он взял и пророс за ночь». «Что значит «пророс»?» — не поняли малышки. «А то, что он таскал в карманах множество семян быстро растущих растений и цветов, потом его полил дождик и погрело солнышко. Вот семена и проросли». «Пестренький теперь стал самоходной клумбой», — пошутила Лапочка. «Оазисом в вашей каменной пустыне», — добавил Знайка. Удивленные малышки и малыши шушукались, вспоминая, что значит слова «клумба» и «оазис». Тем временем поклонников у пестренького становилось все больше. Из домов на улице выбегали новые и новые коротышки, чтобы собственными глазами увидеть зеленого дракончика, как уже успели прозвать пестренького в теленовостях. Теперь над ним постоянно летали два телекомментатора, и еще трое ходили по пятам. Один из них сунул микрофон в заросли и спросил: «Скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что же все-таки с вами произошло?» Пестренькому уже надоело десятый раз объяснять, что у него в карманах проросли забытые семена, поэтому он решил пошутить. «Видите ли, в вашем городе много каменной пыли. Вот я и думаю, что у меня особая разновидность аллергии на такую пыль. Но, может быть, я не прав, а прав наш доктор Пилюлькин. Он уверяет, что так как у меня привычка никогда не мыться, то я просто-напросто покрылся плесенью». «Что? «Что вы говорите?» — изумился комментатор. «Покрылся плесенью! Замечательно! Феномен!» «Что?» — не понял пестренький. «Какой еще феномент? Обыкновенная плесень!» Восторг от зеленого дракончика все возрастал. Толпа вокруг пестренького увеличивалась. «Я полагаю, — говорил один малыш, — надо избрать зеленого дракончика почетным гражданином города». «Это совсем не важно», — перебил малыша Гранитик. «Лучше сначала его обследовать в Академии наук, установить истинную причину такого чудесного превращения». «Да не стоит его в Академию тащить», — кричала малышка-модница. «Его пора показывать на конкурсе модельеров. Это же чудо, последний писк моды». «И не только моды», — подхватила малышка-пустышечка. «Вы только принюхайтесь, он пахнет, как флакон с духами». Пестренький и правда был ароматен. На нем продолжали распускаться разные цветы, их запахи наполняли воздух приятным дурманом. Так пестренький стал всеобщим любимцем. Где бы он теперь ни появлялся, там сразу же собиралось множество его почитателей. Они были просто без ума от пестренького. Среди его поклонниц и поклонников считалось необходимым протиснуться через толпу и пощупать листики и цветы, которые из него произрастали. Некоторые, совершенно потерявшие голову малышки, иногда даже пытались нагло оторвать на память хоть один листик. Сначала пестренький смотрел на подобные проявления любви как на нормальное явление, но вскоре он стал выходить из толпы поклонниц довольно общипанным, поэтому он решил положить конец подобному излиянию чувств и ввел более удобную форму оставлять о себе память. Он попросил у Цветика толстый блокнот и стал давать желающим свой особенный автограф. рисовал на листочке бумаги цветок ромашки и дарил такой цветочный автограф визжавшим от восторга почитателям. Скоро, правда, пришлось выпрашивать у Цветика второй блокнот, а потом и третий, так как почитателей было чересчур много. Под конец, когда Цветик не вытерпел и перестал давать свои блокноты, Пестренький упросил Тюбика подарить ему огромный и очень толстый альбом для рисования. «Зачем тебе такие большущие листы для автографов?» — спросил Тюбик. «Ты теперь подсолнухи вместо ромашек рисовать будешь?» «Нет, зачем же? Просто порежу твой альбом ножницами на маленькие листики и буду на них дальше мои ромашечки рисовать, чтобы дарить». Тюбику стало очень жалко хороший альбом, но он его уже подарил, и возмущаться было поздно. В то время, когда каменногорцы с каждым днем, пока разрастался Почкуля, становились веселее и оживленнее, коротышки из цветочного города почему-то сделались, наоборот, задумчивее и печальнее. И вот однажды вечером Пестренький, чувствуя себя вроде причины необъяснимого уныния друзей, не выдержал и все-таки поинтересовался. «Братцы, я на вас смотрю и удивляюсь. Почему вы такие грустные?» Малыши и малышки переглянулись, будто выбирая, кому бы из них ответить, и тогда первый попытался объяснить свое состояние Кнопочка. «Наверное, Пестренький, ты всем постоянно напоминаешь о цветочном городе, и каждый думает, пора домой». Тогда Незнайка, чтобы не забывали, кто тут капитан, громко сказал: «Я так и знал. И уже давно хотел объявить, что завтра мы отправляемся в обратный путь». «Здорово!» — закричали коротышки. «Верно ты, Незнайка, решил. В гостях хорошо, а дома лучше. Но надо сообщить о нашем решении друзьям в каменном городе и попрощаться с ними», — предложил Знайка. И каждый отправился к своим новым приятелям, чтобы рассказать о скором отплытии в цветочный город. Знайка пошел к академику Шишке, Тюбик — к Грифелю, Цветик — к писателю Шрифту, Кнопочка — к скороговорочке, с которой она крепко сдружилась, а вот Лапочка, Незнайка и Пестренький пошли к поклонницам Пестренького. Вечером, когда все путешественники собрались на пристани, выяснилось, что их известие очень опечалило друзей.